Глава 11. Обитель богов. Старые друзья. 25-й день месяца Мишамонт, 352-й год после катаклизма. Проснувшись, Раистлин обнаружил себя лежащим на жестких камнях, холодных и гладких. Казалось, он находится на поверхности сверкающего озера, скованного черным льдом. Вокруг возносились ввысь 21 колонна из необработанного камня. Столбы стояли настолько близко друг к другу, что магу никак не удавалось рассмотреть, что находится позади них. Маг не имел ни малейшего представления о том, как долго он спал. Ему смутно помнились периоды полузабытия, когда он лежал неподвижно, думая, что должен проснуться, но струящийся песок времени мягко увлекал его куда-то вниз, мир переворачивался с ног на голову, и Рейслину никак не удавалось вернуться в реальность. Маг сделал уже несколько попыток вырваться из объятий сна, но каждый раз обнаруживал, что ему не хватает для этого сил. Один раз он открыл глаза и лежал, не имея сил пошевелиться. За окном занималось раннее серое утро, а по стеклам окна мягко барабанили капли дождя. Воздух был чист и пах весной, но аромат был слабый и далекий, словно из прошлых лет. Сейчас Рейстлин смотрел на небо и по положению звезд понял, что ночь на исходе. Он понятия не имел, какой сейчас день. Небо было чернильно-черным. На востоке мерцал слабый свет, обещавший скорое наступление рассвета. Звезды горели ярко, и среди них грозно выделялась алая звезда на ковальне Риоркса. Взгляд находил и созвездие всех остальных богов. Нет, постойте, это же невозможно. Прошлой осенью Рейстлин заметил исчезновение с небес двух созвездий — Паладайна и Такхизис. Как много всего случилось с тех пор. Осенние листья взметнулись и исчезли в дыму и пламени. Зима накрыла мертвецов белым и чистым снегом. Но снег растаял, и вот новая жизнь упрямо прорастает из смерти и жертв, стремясь пробиться сквозь мерзлую землю. «Обитель богов», — мягко произнес Рейстлин. Он спал прямо на холодных камнях, без всякого одеяла, но тело не чувствовало усталости или неудобства. Маг поднялся на ноги, отряхнул мантию и проверил, лежит ли рядом верный посох Магиуса. Созвездия отражались в гладком черном камне у него под ногами. Звезды в вышине, звезды под ногами, словно внутри песочных часов. Окружающие его колонны очень походили на тюремные прутья. Протиснуться между ними было невозможно. «Для некоторых вера тюрьма», — подумал маг. «Другим она дарует свободу». Рейслин направился к колоннам и неожиданно для себя очутился по другую сторону, сам не понимая, как это произошло. «Интересно», — пробормотал он. Хотелось есть и пить. Даже в дни мира и покоя Рейслин ел крайне мало, а за круговертью последних событий он и вовсе забыл о пище. И как будто прочтя его мысли, неожиданно появился ручей, текущий с гор. Рейслин вволю напился и, достав носовой платок, обтер лицо и тело. Вода явно была непростой. После нее маг ощутил себя полным сил и бодрости. И хотя он не нашел ничего, что можно было бы съесть, голод отступил. Рейслину доводилось читать об обители богов, хотя сведения о ней были крайне скудны. Посетившие Нераку эстеты пробовали найти обитель, располагавшуюся неподалеку от этого ужасного места, но потерпели неудачу. Обитель богов была священнейшим местом в мире. Кто создал ее и с какой целью, было неизвестно. На этот счет эстеты выдвигали различные теории. Одни утверждали, что, закончив творение, боги создали это место, чтобы отдыхать и любоваться плодами своих трудов. Другие считали, что обитель богов была делом рук смертных, принадлежавших к давно сгинувшей и забытой расе, построивших святилище для поклонения богам. Совершенно точно было известно только одно – лишь избранные богами могли ступить на землю обители. Рейслин чувствовал, что ему необходимо спешить. Он ощущал нетерпение богов, словно горячее дыхание в затылок. «Все в мире происходит по некой причине. Нужно лишь выяснить эту причину». Маг уселся на камень около звенящего ручья и вытащил око дракона. Он нараспев произнес слова заклинания и потянулся к призрачным рукам внутри шара. Рейслин не знал, сработает ли его план, ведь он так и не изучил око до конца. Но он читал, что маги создали око в том числе и для изучения будущего. И если оно действительно могло видеть сквозь дали времени, почему бы ему не посмотреть в настоящее? Это кажется намного более легкой задачей. «Я кое-кого ищу», — сказал он Оку. «Я хочу знать, что этот человек делает, слышать то, что он говорит, видеть то, что видит он. Это возможно?» «Да. Сосредоточься на этом человеке. Выброси из головы все остальное и трижды назови его имя. «Карамон», — произнес Рейслин и мысленно представил себе брата. Или, вернее, перестал изгонять из памяти его образ. «Карамон», — вновь сказал Рейслин и посмотрел в переливающийся шар. «Карамон!» — крикнул маг, как делал раньше, когда старался разбудить близнеца. Карамон всегда любил поспать. Клубящаяся в оке мешанина красок рассеялась, как утренний туман, и Рейслин увидел унылую каменистую равнину под моросящим дождем. Вокруг плотной группой стояли его друзья — Танис Полуэльф, Тика Вейлан, Тасельхов Непоседа, Флинт Огненный Горн и его брат-близнец Карамон. С ними был старик в одеждах мышиного цвета и ужасной шляпе. «Физбен», — мягко произнес Рейслин. «Ну, конечно». На Танисе и Карамоне были черная броня и знаки различия офицеров армии драконов. Шлем Таниса был слишком велик для него. Полуэльф, скорее всего, надел его, чтобы скрыть острые эльфийские уши. Карамон шлема не носил, видно, не нашел подходящего по размеру. Черный нагрудник тоже был явно тесноват богатырю, ремни застежек были натянуты до предела. Пока Рейслин наблюдал, Танис с перекошенным от гнева лицом оглядел маленький отряд. Потом его пристальный взгляд остановился на Карамоне. «Где Берем?» Рейслин насторожился, услышав знакомое имя. Лицо брата пошло красными пятнами. «Я не знаю, Танис. Мне казалось, он рядом со мной». Танис распалялся все больше. «Он — наша единственная дорога в Нераку и главная причина, почему они держат Варану живой. Если Берема поймают...» «Не переживай, парень», — отеческим тоном вмешался Флинт. «Мы найдем его». «Я сожалею, Танис», — пробормотал Карамон. «Я задумался о Рейсте. Я знаю, мне не следовало, но...» «Как во имя бездны твой проклятый брат мог помешать тебе, когда его даже нет рядом?» «Неужели?» — улыбнулся себе под нос Рейслин. «Значит, Танис каким-то образом захватил Берема и собирался обменять его на Варану. А Карамон потерял пленника». Рейслин задумался, знал ли Танис причину, по которой Темная Королева так хочет заполучить Берема. А если бы знал, решился бы отдать его владычице? Рейслин не рискнул даже предполагать. Его друзья слишком изменились. Жестокая война, тяжкие испытания. Карамон, добродушный, веселый, дружелюбный, теперь стоял в одиночестве, стараясь найти ту часть себя, которая была потеряна. Тика Вейлан замерла рядом, желая помочь, но не в силах понять всю глубину горя силача. Дерзкая и симпатичная Тика, с копной рыжих волос и сердечным смехом. Ее кудряшки намокли и потемнели, но остались яркими даже под весенним дождем. В ее руках был меч, а не кружки с элем. Кроме того, на девушке были надеты разномастные части брони. Рейслина всегда раздражала любовь Тики к брату, а может, он просто ревновал. Не потому, что сам любил Тику, а потому, что Карамон посмел любить кого-то еще, кроме своего близнеца. «Исчезнув, я оказал тебе услугу, брат мой», — сказал Рейслин Карамону. «Отныне ты можешь жить ради себя самого». Внимание мага переместилось на Таниса, лидера группы. Он лишь внешне был холоден и собран, а на самом деле мог сломаться в любой момент. Любимую женщину держат в плену, и чтобы спасти ее, Танис готов был уничтожить весь мир. Физбен, впавший в детство маг, старик в сером одеянии, стоял неподалеку, терпеливо наблюдая и ожидая исхода событий. Рейслин помнил вопрос, который однажды задал ему Танис, давным-давно, когда первые осенние ветра принесли холода. «Ты веришь, что мы избранные, Рейслин? Но почему? Какие из нас герои?» Рейслин помнил и свои слова. «А кто выбрал нас? И с какой целью?» Сейчас он смотрел на Физбена и знал ответ. По крайней мере, часть ответа. Тасельхов Непоседа. Неудержимый, раздражающий, легкомысленный. И если Берем был просто вечным, то Тас был вечным ребенком. Однако ребенок все-таки вырос. Какая жалость. Рейслин продолжал наблюдать. Танис сердито приказал остальным членам отряда искать Берема. Они устало побрели по своим следам обратно, стараясь найти место, где тот сбежал. Флинт первым нашел следы Вечного Человека и бросился бежать по ним, покинув остальных. «Флинт, подожди меня!» — закричал Танис. Рейслин удивленно поднял голову. Голос шел не из ока, он исходил с другой стороны черных скал. Маг пригляделся и увидел узкое, похожее на тоннель отверстие в стене, которого еще минуту назад там не было. Он готов был в этом поклясться. Но времени на удивление уже не оставалось. Око ему тоже больше не нужно. —